Глава 26. Запутанный клубок. Не теряя ни секунды, принц подхватил под локоть целительницу и направился к выходу из подвала. Калтан выбежал из нашего с ним укрытия и поспешил к заключенным, но наткнулся на что-то и упал. Пространство возле узников заребило. «Боевик, ну ты детина», — провел по своему плечу появившийся дар. «Простите, профессор», — извинился Калтан, заглядывая за его спину. Дааркан подошел к решетке, за которой находились наши друзья, открыл ключом тяжелый замок и потянул металлический засов. В темноте камеры были различимы только силуэты, и слышался стон. Я протиснулась между мужчинами и прошла внутрь. Зажглась небольшая маклампа, и я охнула. Клима сидела на стуле, связанная и с кляпом во рту, изможденная, заплаканная, с покрасневшими глазами, во вчерашней одежде. Она дернулась в мою сторону, ожила. Я бросилась к ней и убрала кляп. «Анна!» — захрипела она и разрыдалась. «Все хорошо, все уже хорошо», — успокаивала я подругу. Освобождая Климу от веревок, краем глаза видела, как Дар и Калтан снимают кандалы с прикованного к стене канаша. Когда они сняли с него какой-то ошейник, тот сразу встрепенулся, зарычал, заметался, но, увидев Калтана и следом освобожденную ведьмочку, успокоился. «Все разговоры потом», — сказал Арк. «Я проведу вас к себе. Останетесь там, а мне надо к отцу». Он посмотрел на меня. Через несколько минут мы были у принца, в небольшой, знакомой мне гостиной, в которую снова попали через тайный ход. Вот так, видимо, некромант и скрывался от придворных и семьи, ходил тайными коридорами и раскрывал заговоры. Как же я это не люблю. «Здесь вас никто не побеспокоит. Боевик, я твой костюмчик еще поношу немного», — предупредил он и обратился ко мне. «Анна, никуда не выходите, я скоро вернусь». Приблизился и поцеловал меня в макушку, исчезая на глазах. Калтан уложил брата на широкий диван, а Клементия сжала руку своего оборотня и присела рядом с ним. «Все хорошо, моя ведьма», — улыбнулся Канаш, видя взволнованную Климу. «Сейчас силы вернутся. Это все из-за ошейника, он перекрывал доступ к зверю. Оттого так паршиво», — скривил парень рассеченную губу. Я подошла к камину, налила воды из графина и протянула Клементии. Она отпила немного и напоила Канаша. «Клима, расскажи, что произошло». Ведьмочка полулегла на диване и прикрыла глаза. «Мой мир, кажется, разбился вдребезги», — начала подруга и посмотрела на меня. «Понтия Странг, чудовище!» — вздохнула тяжело. «Еще в академии перед отъездом сюда я с ней встретилась, чтобы поговорить насчет моего зелья от вредителей штырей. Она всячески давала мне понять, что отрава, придуманная мной, отличная, но мне без нее, Пантии, никак не продвинуть продукт в массы. Она, Странг, мне нужна». И затем предложила... Тут Клима замолчала и скрипнула зубами. «Отдать мою разработку ей. Конечно, за вознаграждение». «Пантия Странг решила купить у тебя твое зелье и выдать его за свое?» — изумилась я. Клима кивнула и покачала головой. «Сказала, что не пропустит его, если я не соглашусь. Закроет проект. Она ведь может, с ее-то связями и положением. Достаточно одного ее слова о том, что средство не имеет должного состава, либо вредно для людей. Вчера я решила подойти к ней после ужина, чтобы поговорить. Увидела ее, она шла в главный зал, туда, где должен был состояться бал. Я последовала за ней, но...» Подруга прервалась и выпила воды. «К ней вышла королева Барена. Я не хотела подслушивать», — стала заверять нас ведьмочка. «Не хотела». «Все хорошо, Клим». Я взяла ее за руку. «Не волнуйся», — погладила по волосам. «Королева требовала от Пантии, чтобы та скорее завершила то, о чем они договаривались. Говорила, что сейчас самое время. Вечером бал, суматоха отвлечет многих. Я не понимала, о чем они. Но тут мой бывший кумир заявила, что если она усилит действие амулета, то смерть короля наступит через пару часов, а потом меня схватили. Я вскочила на ноги. Через пару часов... «О, богиня!» Метнулась к двери, но Калтан схватил меня за руку. «Что ты собираешься делать?» «Мне надо к королю все рассказать, принцу и арку». «Я с тобой». «Нет, оставайся с ребятами, им нужна помощь». И я выбежала за дверь. День тяжелый, тяжелая ночь. Сколько времени прошло с того момента, как принца позвали к его величеству. Надеюсь, успею. Только я совсем не знаю, где покои короля. О, всемилостливая, как их найти? Коридор был пуст. Почему убрали стражей? Королева хочет, чтобы было меньше глаз и ушей? На каком я этаже? Второе — это тот, где принцесса Далия, но девочка уже спит. Будить ее не стоит. Где же я? Пробежалась к лестнице, взглянула вниз, посмотрела вверх, куда вели ступени, и пошла наугад. Поднялась на один этаж, заглянула в коридор. Возле широких двустворчатых дверей стояли два высоких стража. Терять время смерти подобно, смерти короля. Набравшись храбрости и наглости, я вышла из-за угла. Задрала подбородок для большей уверенности. Бодро зашагала к охране и этой двери, решив, что там и есть покои его величества. «Пропустить!» — скомандовала я грозно, останавливаясь перед стражей. «Донесение для наследного принца! Срочно!» Добавила властных ноток в голос, внутренне содрогаясь от страха. «Не положено! Дождитесь, когда принц освободится!» громыхнул один из солдат. «Я говорю, откройте! Или вы хотите служить на окраине Интарии?» Пыталась запугать я стражей, но они и теперь не прониклись. «Покиньте помещение, Эйта, или мы будем вынуждены вас задержать!» заговорил второй. «Да как ты смеешь?» вспомнились мне слова юной баронессы. «Я из знатной семьи. Уверяю, это будут ваши последние дни на службе, проведенные в тепле, если сейчас же не пропустите меня». Похоже, актерского мастерства, в отличие от баронессы, мне не доставало. Стражи не то что не испугались, даже не шелохнулись. Возможно, они были поставлены сюда самой королевой, и им была дана команда ни под каким предлогом не пускать посторонних. Конечно, скорее всего, так и есть. Смысла с ними разговаривать не было. Времени у меня тоже не было, и я закричала изо всех сил. «Ваше высочество! Принц! Откройте!» Бросилась к двери и успела стукнуть по ней только один раз. Две огромные глыбы скрутили меня и закрыли рот. Я вырывалась, как могла, укусила чужую руку, вдохнула побольше воздуха и снова завопила. «Дар!» Через секунду дверь приоткрылась, и я замерла в лапах стражи. «Отпустите девушку!» — хмуро кивнул Итиль. «Анна, в чем дело?» Объяснять не было времени. Я ворвалась в покои короля. Огонь в камине отбрасывал блики на присутствующих. Барена с преувеличенно грустным видом сидела возле королевской кровати. Меня передернуло. Позади нее стоял отец Рея Сейторского. Склонившись над королем, что-то шептавшее до этого Пантия Странг сейчас в недоумении смотрело на меня. Арка не было видно. Скрывается в костюме, но я четко ощущала его прикосновение к моему плечу. На высокой постели, накрытой одеялом по шею, лежал мужчина. Тяжело дышал, прерывисто и громко, с хрипом втягивал воздух и резко выдыхал. Все это я отметила за секунду, а следом, порывисто и еще не понимая последствий, бросилась к королю, сорвала с него толстое одеяло и увидела блеск амулета. Он переливался оттенками синего, а под ним, по коже его величества, растекались черные разводы. Кто-то кричал, чтобы я не смела этого делать, но меня не успели остановить. Я с силой дернула амулет и сняла его с тела короля, находящегося в полубессознательном состоянии. Тонкая цепочка порвалась, повиснув у меня в руке. «Вот причина болезни короля», — сообщила я всем и почувствовала, что падаю. Меня затрясло в судорогах, я забилась на полу, по телу прошел жар, сменяющийся холодом. Я попыталась открыть глаза, но меня тянуло во тьму, ту самую, откуда не возвращаются. Слышала голос Даркана, вот он уже рядом, держит меня на руках. Принц командует никого не выпускать, сообщает что-то по зеркалу связи. «Анна, что ты делаешь, девочка моя?» Ругает и тут же прижимает меня к себе мой дар. пытается разжать мою ладонь с амулетом, но я совершенно не контролирую руку. Совсем ничего не понимаю, проваливаюсь все глубже и глубже. Вспышка света озаряет покои Его Величества. Затуманенным взором смотрю на Арка. Все его тело покрывают мельчайшие искры, молнии прошивают костюм близнецов, не повреждая его. Глаза некроманта горят ярко-серым огнем, перламутровыми бликами отпечатываются в моей душе. Смертельный, леденящий холод коснулся моего запястья, и в тот же миг амулет выпал из моей ладони. Зашипел, запузырился, повисая в воздухе в оболочке удерживающего его тумана. «Анна!» — коснулся моего лба дар и убрал волосы с моих глаз. «Как ты?» «Уже лучше», — прошептала я пересохшими губами. «Прости, не было времени». «Молчи, прошу». Почему-то разозлился он. «Дар!» — услышала я голос принца. «Отец!» Я с трудом приподнялась на диване, на который меня положили. В комнате появилось несколько незнакомых мужчин, один из которых склонился над королем и водил над ним каким-то прибором. От прибора шел слабый свет. Его Величество, кажется, не дышал. В стороне от всех в углу комнаты замерла Пантия Странг. Рядом с ней отец Рея. Королева продолжала наигранно лить слезы, делая вид, что не понимает, что происходит. «Ваше Высочество!» Выпрямился над кроватью короля и понуро покачал головой мужчина загадочным прибором. Догадаться, что Валентайн III не справился, а я не успела ему помочь, было нетрудно. Все зря. По моим щекам потекли слезы, а в комнате повисла гнетущая, давящая тишина. «Это все она!» — вдруг закричала из угла Пантия Странг, тыча в меня пальцем. «Если бы она не сорвала амулет, король был бы жив!» «Что?» Все разом обернулись ко мне, а я смотрела лишь на некроманта. Неужели он поверит ей? Разве он сам не догадывался о королеве? А принц? Да, королева его мать, но... «Всем выйти!» — взревел Даркан. «Остаются только члены семьи и вы!» — указал он на отца Рея и декана зельеварения. Собравшись силами, я поднялась, чтобы покинуть покои, сделала шаг следом за мужчинами. «Куда ты?» Остановил меня и вернул на место дар. Закрыл дверь на ключ за ушедшими, подошел к постели короля и встал у его ног. Расстегнул верх костюма, оголился по пояс. Королева отчего-то бросилась к противоположной стене. Мне показалось, что, увидев его шрамы на спине, она испугалась. «Даркан! Не беспокой его. Зачем? Ты не веришь словам Пантии, которая столько времени пыталась спасти моего Вали?» Барена произнесла имя супруга с нежностью, так что даже у меня кольнуло в груди. Некромант не ответил, стиснул кулаки, поднял голову и зашептал в пустоту непонятные мне слова. На его спине стали загораться шрамы. Постепенно пропитываясь потусторонним сиянием, соединяясь между собой тонкими ручейками света, знаки на теле ожили. Через мгновение Арк обернулся к принцу Итилю и заговорил не своим голосом. «Сын!» — улыбнулся не своей улыбкой. «Отец!» — выдохнул наследник, а по его щеке стекла слеза. Словно завороженная, я смотрела на Арка, в котором сейчас находился дух мертвого короля. Боялась пошевелиться, даже моргнуть. «Отец, расскажи, кто?» Король в теле некроманта подошел к своей супруге. Та вздрогнула, но отступать было некуда, и она прижалась к стене. «Барена», — обманчиво ласково обратился к ней Валентайн. «Чего тебе не хватало? Разве наша семья не дала тебе то, что ты хотела? Тепло, богатство, детей?» «Ты никогда не поймешь!» — вдруг взъярилась королева. «Тебе не понять, интариец!» Зло сверкнуло черными глазами. «Все должно было быть не так! Ты увез меня из моей страны! Меня уговорили выйти за тебя ради заключения мира! Я ненавижу твое королевство! Ненавижу тебя! Всю вашу династию!» Выплевывала слова, словно проклятие, королева. Вы отобрали у меня моих родных в столетнюю войну, оставив меня сиротой еще совсем девчонкой». «Мама!» — изумленно смотрел на нее Этиль. «Что?» — никак не могла успокоиться Барена. «Ты должен стать королем! И уже стал им!» — усмехнулась она. «Только твое безоговорочное доверие к этому!» — махнула на арка, светящегося серебром. «Мешало моей родине сделать все, что нужно! Он отказался от трона, но все так же имеет на тебя влияние!» «Ты собиралась избавиться от Даркана, моего брата? Решила вредить Интарии ради Градии? Пользоваться моим родством с тобой?» — ошеломленно спрашивал Этиль. «Ты один из нас! Ты мой сын!» «Ты верно сказала. Я король!» Этиль подобрался. «Твои сообщники, как я понимаю», показал на парочку, сжавшуюся в углу, и обратился к наблюдающему за всем духом Валентайна Третьего. «Отец, я был слеп и не увидел, точнее, не желал видеть того, что происходит перед моим носом, но я обещаю тебе быть достойным правителем и действовать только в интересах нашего королевства. Брат, не сомневаюсь, мне в этом поможет», склонил голову перед королем. В комнате вмиг стало ярко, словно солнце решило подняться и осветить день. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, арк стоял на коленях у постели отца. «Дар!» — скричала я и бросилась к нему. «Ты как?» — всхлипнула и прижалась к его спине. Он плакал, держаться за руку. «Все хорошо. Сейчас приду в себя. Еще пару минут». Закашлялся он. С меня слетело все напряжение прошедших суток. Тело стало ватным, я перестала удерживать себя, уплыла в беспамятство и спокойствие.